26-го мы были в Каире, где произошла встреча с президентом Египта Мубараком, которого я тоже знал много лет. И здесь акцентировано прозвучала незаинтересованность в войне. Мубарак также высказался в поддержку советской инициативы и, в свою очередь, обогатил ее следующим предложением. Если Хусейн согласится безоговорочно вывести войска из Кувейта, то, может быть, дать ему гарантии создания условий, благоприятствующих его дальнейшим переговорам с Кувейтом. На прямо поставленный вопрос Мубарак без колебаний ответил, гарантии Египет может дать заранее. А как Саудовская Аравия? Могу твердо обещать, что к таким гарантам присоединится Саудовская Аравия. Вместе с тем Мубарак с большим, чем Асад, скептицизмом отнесся к возможности встречи арабских лидеров. Не скрывал он личной неприязни, даже враждебности к иракскому лидеру. После встреч в Дамаске и Каире казалось, что оптимизм чуть-чуть возрос. Хотя, конечно, ключ от успеха предпринимаемой миссии находится в Багдаде, а поездка туда вдруг была поставлена под вопрос. Тарик Азиз пригласил нашего посла Посувалюка и заявил ему, что в иракском руководстве крайне негативно относятся к принятию новой резолюции Совета Безопасности ООН, требующей от Ирака компенсации за нанесенный ущерб в Кувейте. По словам Азиза, Советский Союз активно проталкивал резолюцию, и в такой обстановке, по его заключению, навряд ли может быть плодотворным приезд представителя президента СССР в Багдад. Я решил связаться с нашим посольством в Багдаде и предполагал для передачи Азизу текст примерно следующего содержания. Вызывает по меньшей мере недоумение, что в тот ответственный момент, когда Москва предпринимает все от нее зависящее, чтобы найти политический выход из ситуации, иракская страна ставит на это пути препоны. Передал Тарику Азизу, что в таких условиях мой приезд в Багдад будет возможен только в случае получения повторного приглашения. Если до обеда следующего дня ответа из Багдада не будет, поездка отменяется. Наш посол в Багдаде незамедлительно выполнил поручение. И также незамедлительно Тарик Азиз дал ответ. В Ираке на самом высоком уровне готовы встретить представителя президента СССР. На следующий день мы приземлились в багдадском аэропорту. Вторая встреча с Саддамом Хусейном была такой же продолжительной, как и первая, и тоже состояла из двух частей. Сначала в присутствии других, затем беседа один на один. Характерно, что Саддам пригласил на встречу практически все иракское руководство. Все были одеты одинаково, в военную униформу. Начал беседу Саддам со слов. «Я специально позвал сюда коллег по руководству. Пускай послушают наш разговор, среди них ведь есть ястребы и голуби. Я бы предпочел, чтобы здесь сидели одни голуби. В таком случае здесь останется только наш любимый президент», — отреагировал Рамадан. Не исключаю, что, деля руководителей Ирака на две группы, Хусейн умышленно хотел показать, существует определенное поле для маневрирования. Но сомневаюсь, что слова о разнообразии мнений в иракском руководстве отражали реальную картину. Все решал один человек. Те, кто в прошлом не соглашались с ним, были, как говорится, далече, а оставшиеся полностью поддерживали все его решения. Субординация выдерживалась даже во внешнем плане. Когда я просил поговорить со мной один на один, то каждый из иракцев, покидая комнату, подходил к лидеру, щелкал каблуками и откланивался. Может быть, свобода мысли выражалась главным образом в том, что некоторые из присутствующих на встрече, особенно рьяно, кивали головами, демонстративно соглашаясь с высказываниями Саддама, а другие это делали с меньшим энтузиазмом, но все-таки делали.